Ничего. Мари Лора пытается вспомнить все, что знает про щеколду и замок на решетке, все, что ощупали ее пальцы, все, что сказал бы ей отец. Железный штырь, продетый в три ржавые скобы, врезной замок с проржавевшим язычком. Можно ли сбить его выстрелом из пистолета? Немец водит газетой по прутьям решетки и бормочет. Приехал в июне, арестовали его только в январе. Что он делал все это время? Зачем измерял здание? Она съежилась у дальней стены грота, рюкзак прижат к животу. Вода уже до колен, холодная, несмотря на то, что сейчас июль. Видит ли ее немец? Мари Лора аккуратно открывает рюкзак, разламывает батон, не вытаскивая его наружу. Мнет мякиш, ища полоску бумаги. Вот. Она считает до трех и сует бумажку в рот. «Просто скажи мне», — кричит немец, — «не оставил ли тебе чего-нибудь отец или не говорил ли о чем-нибудь, что привез с собой из музея? Тогда я уйду и никому не расскажу про это место. Клянусь Богом!» Бумага между зубами постепенно истирается в кашицу. У ног Мари Лоры улитки заняты своей работой. Скоблят, жуют, спят. «У них во рту, — рассказывал Этьен, — зубы в 80 рядов, примерно по 30 в каждом ряду, 2500 зубов у каждой улитки, и все скребут, трут, шуршат. Высоко над укреплениями кричат чайки. Клянусь Богом, как долго эти невыносимые мгновения длятся для Бога! Триллионную долю секунды! Жизнь любого существа — искорка в бездонной черноте. Какие тут могут быть клятвы?» «Меня совсем загоняли», — говорит немец. «Жан Жувене в Сен-Брио, 6 Моне по соседству, яйцо Фаберже в поместье под Ренном. Я так устал. Неужели ты не понимаешь, как долго я ищу?» «Почему папа не остался? Разве не она для него главная?» Мари Лора проглатывает разжеванную бумагу и резко подается вперед. «Ничего он мне не оставил!» Она сама не ждала, что в голосе будет столько злости. «Ничего! Только дурацкий макет города и пустое обещание! Только мадам, которая умерла, и дядюшку, который боится муравья!» Немец перед решеткой молчит. Наверное, обдумывает ее ответ. И, кажется, ее взрыв его убедил. «А теперь, — кричит она, — уходите, как обещали!»